Фактически, это вроде бы все понятно. Ты уже сел, разобрался в себе, вырос над собой. Но этого недостаточно. Что делать? Как сделать стройность внутренней потребностью? Практически. Надо, чтобы эта стройность уже сейчас стала частью твоей жизни. А что это значит? Здесь есть такая распространенная ошибка. Некоторые думают, вот похудею, как начну своей стройностью пользоваться направо и налево, но прямо до бесстыдства. А сейчас, пока я толстая, о чем речь? Рассуждать так — это примерно то же самое, что и говорить больному человеку. Вот когда выздоровеешь, тогда и начнем давать тебе антибиотики. Стройность — это средство. Не вес уходит, и я живу стройным. А я живу стройным, и поэтому вес уходит. Давайте так. Какой поступок стройного человека вы сделаете уже сегодня? И не надо разговоров о том, что сегодня уже поздно, или весь день расписан по минутам, вот завтра. Не бывает стройности завтра. Стройность бывает только сегодня. Ведь наверняка даже сегодня вы можете одеться как стройные, принять душ как стройные, поговорить с кем-то как стройные. Одна женщина на тренинге рассказала: «Я очень люблю плавать в бассейне, но прежде чем туда попасть, мне нужно вынести столько позора. Раздевалки, душевые, пройти по кромке, спуститься по лестнице. Я себя прямо тюленем каким-то чувствую. И только в воде уже я могу наконец расслабиться и побыть собой». И когда я получила это задание, я поняла, а как же на самом деле я уже устала. От стыда устала, от комплексов. Устала думать о том, как я выгляжу со стороны. Я устала быть толстой. Я поняла вдруг, сколько сил, сколько энергии уходит у меня на это каждый день. И в этот раз я решила пойти в бассейн как стройная. Я спокойно разделась в раздевалке, ведь в конце концов, за абонемент я плачу столько же, как и все. Что хочу, то и делаю, как хочу, так и выгляжу. Подошла к бассейну с высоко поднятой головой, походкой от бедра. И вдруг поняла: я не хочу по лестнице. Я давно уже мечтала прыгнуть бомбочкой. Я, конечно, понимаю, я прыгну, их половину из воды вынесет. Вспомнила тут еще не кстати, как муж постоянно шутит: вот ты в море заходишь, а у них там, наверное, в Турции, с той стороны, наводнение. Ну, думаю, идите все к черту. Разбегаюсь и прыгаю. Столько эмоций, восторг, счастье. Выныриваю, победно смотрю по сторонам, а никто не смотрит. Никому нет дела. И вот с этого момента у меня как рукой сняло, как расколдовали меня от избыточного веса. Приду домой, перемеряю всю одежду. Конечно, можно начать с поступка полегче. Другая женщина рассказала: я вчера ванну принимала как стройная. Обычно перед сном бегом по душ на 5 минут, грязь мыть и спать. А вчера легла, добавила воду, пену, разных эфирных масел, включила негромкую музыку, зажгла свечи и отдыхала после работы. Потом обмазала вся лосьонами, кремами. В общем, заботилась о себе, заботилась о своем теле. И я вот лежала в ванной и вспоминала, а когда в последний раз я так валялась, ничего не делая и никуда не спеша? Но даже если ты уже знаешь все главные секреты стройности, даже если ты каждый день делаешь что-то как стройный, в мире по-прежнему существуют шведские столы и лучшие подруги. И первые килограммы, которые вы сбрасываете, еще незаметны. И только самый внимательный может заметить перемену. И еще можно скрыть тот факт, что ты сбрасываешь вес. Можно сказать: да ну что вам показалось? Или: ой, ну просто лето, солнце, само как-то схуднулось. Но когда ты сбрасываешь 6, 8, 10 килограммов. И здесь уже это становится заметно. Этого уже не спрятать. Некоторые люди думают, вот я сброшу лишний вес, так вокруг все обрадуются. К сожалению, иногда это бывает по-другому. Когда твоя самая лучшая подруга говорит, что-то ты вся осунулась, кожа как-то пообвисла, мешки под глазами. Ой, как-то тебе вся эта худоба не к лицу, даже постарела как будто. А ты часом не заболела вообще чем? А то вот у моей прабабушки как раз так было перед смертью. Вся худела, сохла и в 106 лет умерла скоропостижно. Все от худобы. Почему так? Не зла же она желает? Часто это происходит с действительно близкими друзьями и хорошими подругами. А вот представьте сами. Жили-были часы. Жили себе, время показывали. И были там всякие разные шестеренки, и маленькие, и большие. А одна была самая крупная, самая главная. На ней все держалось. И вот однажды она решила. Она надоела быть самой крупной. Хочу быть маленькой и хрупкой. Взяла она и похудела. Что стало с часами? Правильно, они сломались. И у этих конкретных часов есть только две возможности опять правильно показывать время. Какие? Первое — это всем остальным шестеренкам измениться, подстроившись под нее. Кому-то стать больше, кому-то меньше, кому-то вообще уйти из этих часов, а кому-то напротив них появиться. А вторая возможность — объединив усилия заставить постройневшую шестеренку вернуть прежние размеры. Какой способ проще? Наверное, второй, согласны? Так же и в жизни. Разные люди будут реагировать по-разному. Будут те, кто искренне поддержит вас в вашем решении сбросить вес. И такие люди могут быть вам опорой. Но будут и те, которые будут вести себя иначе. И кому-то можно сказать, что ты сбрасываешь вес. А кому-то говорить не надо. Пусть человек спит себе спокойно. И если вы когда-то сбрасывали вес, вам наверняка уже знакома ситуация. Вы приходите в гости, и радушная хозяйка начинает тебя кормить. Съешь это, попробуй то. Или на работе у кого-то день рождения, и ты постоянно слышишь поддерживающие фразы. «Ой, да ладно, да сегодня уже можно. Ой, завтра снова будешь худеть. Смотри, все бесплатно». Ну не выбрасывать же. Возможно, многие уже оказывались в подобных ситуациях.